Часть первая. Голодное время. Охота на живца. В тихих просторных залах, раскинувшихся в бывших цехах ковровых мастерских, слабо пахло камфорой и дегтем, маслом, смолой и, конечно же, пылью, вековой пылью, въевшейся в стены, потолки, в бетонный пол. Пылью, прячущейся под штукатуркой, под натяжными потолками, под утеплителем ламинатом, но все равно неведомым образом проникающий в воздух. Возможно, именно для того, чтобы скрыть эту тончайшую труху, витающую везде и всюду, хозяйка галереи поддерживала в залах легкий полумрак, из которого черные софиты выхватывали яркими овалами висящие тут и там дивные картины. Пейзажи, портреты, натюрморты, маринистику – все вперемешку. Время от времени в конусах света появлялись люди, чаще всего парами. Всматривались в мазки, читали имена художников, любовались произведениями, после чего исчезали в полумраке, дабы вскоре снова появиться в другом пучке света. В дальнем от гардероба углу приоткрылась неприметная дверь, выкрашенная в цвет стены. И в зал бесшумно скользнула женщина лет 30 в свободном хлопчатом комбинезоне и плотно закрывающем голову платке. Пересекла было галерею, но внезапно замедлила шаг и повернулась к невысокой и хорошо упитанной густогривой даме в суженных к низу брюках-бананах и в коротком жакете крупной вязки, наброшенном поверх светлой полосатой рубашки. «Хорошего вам дня, сударыня!» — слегка склонила голову женщина. «Вы правильно выбрали нашу галерею. У нас демонстрируются самые лучшие современные художники. С радостью помогу новому посетителю с выбором. Картина нужна вам для подарка, для настроения, для дизайна или просто заполнить пространство и закрыть дырку на обоях. В этих залах выставлено далеко не все. Часть картин еще не оформлена, часть просто не нашла своего места». Но если я пойму, какая тематика вам интересна, то значительно расширю ваш выбор. Картинами из запасников? Возможная покупательница окинула собеседницу взглядом, полным сомнений. Да-да, я понимаю, широко улыбнулась женщина в комбинезоне. Прошу прощения за мой внешний вид, но помимо торговли мы пытаемся заниматься реставрацией, а в этой работе без подобных костюмов не обойтись. Выщипывание гнилых участков, обдирание щетками рам и полотна, отчего летят тучи мелкой пыли, обратное наращивание материала – тоже практически напыление. Хочешь не хочешь, но приходится наряжаться космонавтом. Потом идет восстановление красочного слоя. Уж не знаю, что при этом важнее – не вымазаться самой или не испортить старинные работы. В общем, она вскинула руки, демонстрируя свой странный наряд. «У вас очень широкие интересы», — понимающе кивнула гривастая дама. «Я так полагаю, вы и есть Умила Сохо, хозяйка галереи, правильно? Мое имя Елена Никонова. Я диетолог». Покупательница дружелюбно протянула руку. «Прошу прощения», — Умила показала ладони, обтянутые рыхлым белым хлопком со множеством мелких цветных пятнышек. «Перчатки не снимаю. Краска свежая, не хочу вас испачкать. Но с радостью помогу с выбором. Так что именно вас интересует?» «Говоря по совести, госпожа Сохо, я пришла к вам, а не к картинам», — призналась толстушка. «Я много раз слышала, что вы знакомы...» Гостья замялась, подбирая слова. «Как бы это сказать? Что вы не чужды тайного знания. Что вы очень многим людям оказали помощь в их житейских неприятностях. В общем, многие говорят, что вы есть достойная наследница знаменитой чародейки Дарианы. Моя бабушка отошла от всего ремесла еще задолго до моего рождения, уважаемая Елена. Слегка поморщилась хозяйка галереи. Очень-очень хлопотное занятие. Мне оно тоже совсем не нравится. Но вы им все-таки занимаетесь, досточтимая Умила. С нажимом поинтересовалась клиентка. Многие люди благодарны вам за это. Я слышала весьма эмоциональные отзывы. «Это очень хлопотное занятие», — повторила хозяйка галереи. «Мне оно, как я уже сказала, не нравится. Но иногда ради хороших друзей я позволяю себе потратить несколько часов на невинную поверхностную ворожбу». Галерейщица многозначительно улыбнулась. «Как же стать вашим хорошим другом?» — сразу поняла совершенно прозрачный намек дама. Все покупатели моей галереи — мои лучшие друзья», — широко развела руками ведьмина внучка. «Просто скажите, какую картину вам хотелось бы приобрести? Жанр, стиль, эпоху? Можете не беспокоиться, я не держу у себя подмалевков. Каждый из находящихся здесь полотен стоит своих денег». «Но...» — замялась диетолог. «Сколько стоит приворожить мужа?» «Магия не продается, уважаемая Елена», — отрицательно покачала головой хозяйка галереи. «По древнему поверью, любой чародей, взявший плату за свое ремесло, лишается колдовской силы. Поэтому ведьмы предпочитают не рисковать. Если они и помогают, то только бескорыстно и исключительно по чистой доброй воле». «Значит, если я куплю какую-то из картин?» — многозначительно начала гривастая дама. «О, вы сделаете весьма благородный жест», — немедленно оживилась Умила. «Понимаете, я решила посвятить всю себя поддержке молодых дарований. Согласитесь, в нашем мире развелось слишком много позорного убожества, вроде зеленых квадратов, лубочных матросов и примитивистской геометрии. А ведь так хочется снова вдохнуть грудью настоящего, истинного искусства. Если вы купите одну из этих картин, то получите во владение крупицу таланта, поддержите художника, а также компенсируете часть затрат на содержание моей галереи. Признаюсь честно, это далеко не дешевое удовольствие. И, конечно же, вы станете здесь желанным гостем и моей подругой. А для друзей я готова на очень-очень многие совершенно бескорыстные поступки», — многозначительно закончила госпожа Сохо. «То есть, если я сделаю бескорыстный взнос в пользу вашей галереи, вы бескорыстно поможете мне с мужем?» — опять переспросила Елена. «За добро нужно платить добром», — с легкостью подтвердила хозяйка. «Какие тут могут быть счеты?» «А если для начала мне захочется узнать, насколько хорошо вы умеете смотреть в воду?» — вкрадчиво поинтересовалась толстушка. «Насколько велик должен быть добровольный вклад в вашу галерею для подобного чародейства?» «У меня есть прекрасные акварели, дорогая Елена», — вскинула хозяйка, одетая в хлопок, указательные пальцы. «Всего по 6000 рублей каждая, включая цену рамки и стекла. После чего мы сможем с большим удовольствием обсудить нашу сделку за бокалом вина, и в нашей дружеской беседе я смогу пересказать вам весь ваш сегодняшний день с утра и до нашей встречи. Или заглянуть в любой иной день по вашему выбору». 6000? — изумилась дама. «За простую ворожбу?» «За прекрасную, уникальную, талантливую акварель!» — вдохновенно поправила ее ведьмина внучка. И не приминула напомнить еще раз. «Кстати, в эту стоимость включена цена рамки со стеклом. Само собой, деньги достанутся не мне, они предназначены художнику. А я ведьма, я не беру платы. Все мои услуги прилагаются бесплатно». «Но без этих 6000 я их не получу?» — вопросительно вскинула брови гривастая дама. «Елена, давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны». Умила сложила ладони перед собой. «Возвращение мужа – это достаточно хлопотная работа. Для начала нужно разобраться в причинах. Ведь это может быть поклад, сглаз, порча, наговор, болезнь, приворот или любовь на стороне. С последним раскладом разобраться проще всего. Достаточно сделать отсушку, после чего мужик практически всегда сам бодрым козликом скачет домой. Ведь куда проще вернуть старую жизнь, нежели начинать новую с нуля? Хуже всего с болячками. Мужики нередко отваливают просто потому, что боятся показаться слабыми. Им намного проще соврать про любовницу, нежели признаться в импотенции. А это беда. Пока супруг не вылечится, он не вернется. А ведь я всего лишь чародейка. Я не доктор». Хозяйка галереи развела руками и тягостно вздохнула. «В общем, неделя работы как минимум. И это только чтобы разобраться во всех мелочах. Плюс нужно найти решение и воплотить. Считайте, половина месяца кропотливого внимания к вашей напасти. Так что если вам непосредством компенсировать галереи мое долгое отсутствие...» Умила сделала многозначительную паузу. «Тогда, может быть, не станем и начинать?» «Хорошо. 6000». После краткого колебания согласилась толстушка. «Карты принимаете?» «Разумеется», — явственно обрадовалась хозяйка. «У меня все же все официально. Магазин картин, скупка, продажа, налоги, страховые взносы и пожарная инспекция. И, само собой, банковский терминал. Давайте, Елена, я покажу вам собрание акварелей. Вы выберете для себя самую лучшую, себе по душе. Я доверяю вашему вкусу, госпожа Сохо, отмахнулась толстушка. Вы ведь искусствовед? Тогда давайте пройдем ко мне в кабинет. Словно бы не услышала последнего вопроса у Мила. Терминал находится там. В офис? Это даже лучше. Заметно оживилась покупательница. Пошли. Кабинет хозяйки галереи больше всего походил на будуар. Обитые малиновым шелком стены с проставками из резной вишни, красные бархатные шторы, бордовые ковры на полу, обитый рубиновым сукном монументальный стол напротив входа, украшенный тяжелым эбонитовым телефоном и столь же массивной бронзовой лампой со стеклянным абажуром, кресло и стулья с отделкой в тон столу и бежевая ширма, отгораживающая треть комнаты в углу дверей. И, само собою, тут и там висели несколько картин, вычурным стилем напоминающие о далекой эпохе непревзойденной Екатерины. «Сейчас мы все подготовим», — нараспев пообещала Умила. Она перегнулась через стол, достала банковский терминал, что-то на нем набрала и подвинула в сторону клиентки. «Вот, пожалуйста, 6000 рублей за покупку акварели «Весна». Покупательница вставила свою карту, набрала код. Чуть выждала, кивнула, извлекла и спрятала пластиковый прямоугольник обратно в бумажник. «Очаровательно!» Хозяйка галереи убрала терминал и указала пальцем на ширму. «Вы не возражаете, Елена, если я отлучусь и скину свой страшный комбез? Вы пока присаживайтесь, это займет не больше минуты». Ведьмина внучка скрылась за ширмой, оставив гостью осматриваться, и действительно очень быстро вернулась, теперь уже одетая в серое платье из плотного трикотажа. При всей показной скромности сей наряд настолько тесно облегал тело женщины, что да, иных украшений и не требовалось, ибо у Мила Сохо оказалась чертовски хороша собой. Широкие бедра, плавно очерченная талия, на удивление ровный живот и соблазнительно выпирающая грудь. Толстушка аж закашлялась от подобного зрелища и поспешно отвернулась. Поэтому госпожа диетолог так и не узнала, откуда хозяйка взяла глубокую деревянную миску, к тому же почти до краев наполненную прозрачной холодной водой. «Для заглядывания на судьбу нужен волос», — деловито сообщила ведьмина внучка. «Вернее, нужна любая плоть. Но не стану же я требовать вашей крови или отрезанного пальца. Волоса вполне хватит. Можно использовать даже выпавший. Они выпадают у всех людей практически постоянно. Хотите, поищу у вас на плечах». В ответ женщина молча выдернула из себя волосок и протянула хозяйке. «Если не сложно, опустите ладонь в воду и немного ее покружите», — попросила Умила. Гостья послушалась, но спросила. «Миска бабушкина?» «Нет, на заказ вырезали», — мотнула головой Умила. «Старую липу в прошлом году на кладбище свалили. Я у мужиков небольшой чурбачок и попросила. Бабушкины вещи я берегу, все же память». «В кладбищенском дереве особая энергетика», — подняла глаза диетолог. «Не знаю», — пожала плечами ведьмина внучка, доставая из ящика свечу. Это была простая толстая липа с ровной здоровой древесиной, и она очень вовремя подвернулась под руку. В наше время не так просто найти хороший природный материал для фигурной резьбы. Умила начертала свечою в воздухе какой-то знак, и фитиль вспыхнул сам собой. Однако сей фокус выглядел настолько банально, что обе женщины не обратили на него особого внимания. Умила лишь спросила: «Смотрим сегодня?» «Да». Согласно кивнула толстушка. Хозяйка галереи внесла волос в пламя, дала скрутиться, а потом растерла пепел между пальцами, высыпая в миску и негромко нашептывая. «Встану, не облачась, выйду, не помолясь, не дверьми воротами, а мышиной норой, темным подполом, окладным бревном. Спущусь во враг бурьяны, склонюсь над ручьем тенистым. Ты вода холодная, ты вода глубокая, ты лилась дождем. Ты текла из-за гор, густыми лесами, широкими полями, умывала камни, поила травы, отражала небо. Ты везде побывала, ты все повидала. Расскажи мне, вода, где сей волос сегодня бывал. Покажи мне, вода, что сей волос сегодня повидал. Ведьмина внучка провела ладонью над подернутой пыльцой поверхностью, наклонилась над миской. Толстушка вытянула шею, тоже пытаясь заглянуть в деревянную емкость, однако ничего не разобрала. Между тем умило смотрела в воду с интересом, время от времени произнося короткие фразы, словно бы проговаривая вслух невнятные мысли. Асфальт, автобус, пятиэтажки. Ничего приметного. Мужик с густой бородой. Платформа. 67-й километр. Две крикливые девки в красных куртках. Кажется, они разговаривают, не вынимая из ушей наушников. Лучше сесть в другой вагон. Не то станут орать всю дорогу. Вагон старый, но скамейки после ремонта обиты дермантином. Коричневым. Напротив тетка в пальто с настоящим меховым воротником. Странно, что при писце на вороте она не имеет машины. Ну да, к ней уже прижался небритый бомжара в грязном тряпье. Теперь писец станет вонять тухлятиной. Бомжара идет ближе. Я бы отпихнула. О, дачник с аккордеоном. Не знала, что они еще существуют. Достаточно. Толстушка придвинула стул ближе к столу, села и наклонилась вперед, опершись локтями о столешницу. «Я верю. Столько мелочей невозможно угадать. Ты действительно способна смотреть в воду, великая Умила Сохо. Ты на самом деле ведьма. Ты и вправду самая настоящая колдунья. Одно только остается непонятно. Почему ты до сих пор жива?» Гривастая дама стремительным рывком схватила хозяйку за левое запястье сразу двумя руками и... И тут же с воплем отдернула ладони, словно бы обжегшись. «Что это?» Она смотрела на свои ладони с таким ужасом, будто те густо задымились. «Ничего особенного. Самодельный крем для рук». Ехидно ухмыльнулась Умила. «Масляно-восковая основа. Немного сока из корня лопуха, чуть-чуть отвара копытня, самая чуточка серебряной пыли и настой вербены. Но вы не беспокойтесь, Елена, для людей крем совершенно безвреден. Он опасен только для вампиров. Серебро вызывает у них чувство сильного жжения, а растительная смесь приводит к онемению мышц, головокружению, потере координации. В общем, целый букет всяких пакостей. Особенно, если упырь собрался кого-то сожрать и хорошенько всосал эту гадость вместо ожидаемой магической силы. Ты... Толстуха попыталась вскочить, но потеряла равновесие. Сделала несколько шагов в сторону, повернулась, взмахнула руками. Попятившись, врезалась спиной в стену и зло оттуда выдохнула. «Гнусная ведьма! Погонь лупоглазая!» «Приятно видеть упырь, как тебе понравилось мое лечение!» Умила с интересом склонила голову на бок. «С вербеной не перебор?» Толстуха выпрямилась. Хищно уставилась ей в глаза. Сделала три глубоких вдоха и выдоха, сунула руку под кофту, выхватила нож и кинулась вперед. Ведьма испуганно вскрикнула, быстро выдвинула верхний ящик, выхватила из него трехгранный стилет, но диетолог промахнулась, набежав не на Умилу, а со всего разбега врезавшись в край стола. От удара вампирша потеряла равновесие и грохнулась на пол. «Я убью тебя, гнусная тварь!» Откуда-то прошипела снизу гостья. «Успехов, сударыня!» Ведьма с облегчением бросила оружие обратно в ящик, села в кресло, вскинула к уху прямоугольник телефона, недовольно рявкнула. «Где тебя носит? Сислей, тебя побери! Минут через пять она начнет приходить в себя!» «Сейчас, сейчас!» — с пыхтением ответила трубка. «Тут нет зеркал, в туалет бегу!» «Ну так шевели лапками!» Диетолог тем временем кое-как поднялась, попыталась устремиться к двери, но толстуху опять повело в сторону, и она обеими руками оперлась на подоконник. «Все равно убью», — пообещала вампирша, тяжело дыша. «А еще у меня за ширмой зеркало», — мстительно добавила галерейщица. Как раз в этот миг легкая загородка вздрогнула, из-за нее к гривастой даме шагнул невысокий, неброский, коротко стриженный мужчина в вытертой кожаной куртке, крепко обнял упыриху за плечо, сильным движением рванул к себе, опрокидывая лицом вверх, и вцепился ей зубами в горло. Толстушка взбрыкнулась, выгнулась дугой, взмахнула в воздухе руками, словно царапая воздух полусогнутыми пальцами, и обмякла. Бесполезный нож громко стукнулся об пол. Еще несколько мгновений, и хищный гость разжал руки, уронив опустошенную жертву на пол. Распрямился и сладко, сильно, до хруста костей, с огромным удовольствием потянулся. «Как же это хорошо!» — громко прошептал он. «А то у меня грешным делом уже жилы от голода крутить начало». «Карточка! Карточка! Карточка!» Шустро метнулась к телу диетолога хозяйка галереи, выдернула из кармана вампирши бумажник, перебежала обратно к столу, перегнулась через него, достала с подставки ноутбук, подняла его панель. «Сейчас пин-код на записи посмотрим». «Ай-яй-яй-яй, волшебница!» — укоризненно покачал головой мужчина. «Как нехорошо заниматься мародерством!» «Ага, Миша, тебе хорошо говорить!» — отмахнулась Умила, не отрывая взгляда от экрана. «У тебя гостиничный бизнес в 300 лет длиной, а у меня от галереи убытков втрое больше, чем дохода. Как могу, так и выкручиваюсь». «Не 300 лет, а 200», — невозмутимо поправил ее мужчина. 300 лет назад я еще хвосты коровам в деревне крутил, да на пастушьи дудочки играл. И вообще, кто тебя заставляет мучиться с этой мазней? Займись нормальной работой, что тебе мешает?» «Кто-то в нашем мире должен думать не только о своем брюхе, ифрит». Женщина покрутила перед глазами карточку и сунула ее в терминал. «Если мы не станем помогать нормальным художникам пробиваться в люди, наверх опять выползут всякие кубисты и примитивисты. Опять же, городу нужна обычная светская жизнь, рауты, презентации, балы. И сие тоже есть сплошные расходы для бескорыстных спонсоров, вроде меня». «Да-да, как же городу-то без балов и раутов?» — криво усмехнулся Михаил. «Он вымрет, словно стадо динозавров». «Именно вымрет», — возмущенно мотнула головой ведьмина внучка. «Людям требуется личное общение, а не только жратва и интернет. Кстати, нежить ты вечно голодная. Добрую половину твоих жертв мы нашли как раз на этих раутах. Так что мог бы и спасибо сказать». «Спасибо, моя непревзойденная чародейка», — слегка поклонился хозяйке ифрит. Но тут его взгляд упал на жертву, и Михаил удивленно хмыкнул. «На вид тетке лет 40, должна быть опытной и сильной тварью. А на вкус всего лишь пескарь. Энергетика, как у малолетки. Ты в сравнении с ней могучая антилопа. И попалась вампирша слишком легко. Как ты ее вычислила?» «Нормальные люди, приходя в галерею, смотрят на картины. Пусть и без восторга, но смотрят. А это интересовалось только людьми», глухо стуча пальчиками по кнопкам клавиатуры, объяснила ведьма. «Принюхивалась, присматривалась. И к тому же старалась к ним незаметно прикоснуться. Сразу понятно, что на охоте. Есть, открылась». Умила радостно вскинула руки и тут же опустила. «У-у-у, да у нее всего 40 тысяч на счету». «Понятно, почему так жмотилось. Сейчас оформлю покупку репродукции Рубенса. Диетологу Рубенс должен нравиться. В ее возрасте упырь должен понимать, что если ведьма не прячется, значит, есть какой-то подвох», — задумчиво потер подбородок ифрит. «Но она все равно полезла в капкан. Похоже, толстуха жутко недоедала. Поэтому и высосать из нее почти ничего не удалось. Потому и на риск пошла. С голодухи недолго и свихнуться». Мужчина прикусил губу и мотнул головой. «Да, грядут голодные времена. Охотников нынче стало куда как больше, нежели добычи. Скоро начнем целой стаей на каждую гадалку кидаться». Умила ощутимо напряглась, подняла глаза на Михаила. «Надо выяснить, какая у нее машина, и отогнать подальше». Ифрит опустился перед жертвой на колено. «Если возле галереи найдут тачку пропавшей женщины, это может вызвать подозрение». «Я на нее в воду смотрела. Она без автомобиля», — ответила ведьмина внучка и спохватилась. «Кстати, Миша, ты не мог бы по этой карте купить что-нибудь в другом городе, желательно в каком-нибудь придорожном магазине? На тот случай, если вампиршу все же станут искать. Ну, чтобы след обрывался не здесь, а где-нибудь в стороне. Я 1000 с мелочью на счете оставила. Как раз на какие-нибудь сосиски хватит. Банку пива и упаковку прокладок. Пусть все выглядит, как обычное затаривание к ужину. «Подставляешь, волшебница!» Обшарив толстуху, распрямился Ифрит. «А вдруг я с женским именем на карточке и на видео попаду? Я ведь на эту кобылу даже близко не похож». «У тебя же друзья в ментуре. Как-нибудь отмажут», — пожала плечами Умила. В тот же миг из кармана Михаила послышались раздражающие скрипичные гаммы. Мужчина достал смартфон, глянул на экран и недовольно скривился. «Ты настоящая ведьма, моя девочка! Накаркала!» Ифрит поднес трубку к уху. «Хорошего дня, майор! Давненько вы про меня не вспоминали. Очень рад за успехи вашего следственного отдела. Но мне, честно говоря, немного обидно». «Миша, мне сейчас не до смеха!» — устало ответил ему мужской голос. «У нас явный глухарь. Поможешь?» «Само собой. Адрес?» «Соборная, 19. Я здесь. Осматриваюсь еще раз». «Понял. Скоро буду». Ифрит отключил связь и пожал плечами. «Похоже, мой сегодняшний вечер пропал. Придется общаться с полицией». «Жалко», — глубоко вздохнула женщина. «А я так хотела тебя пригласить». «Только не говори, что на свидание». Мельком глянув на Умилу, он опустился возле жертвы на колено. «Первое свидание после 20 лет знакомства — это слишком романтично». «Ну, если романтику опустить, то я опять разлаялась с хахалем, и мне потребен упакованный самец для посещения раута в иранском консульстве». Хозяйка галереи вся скривилась и сморщилась, старательно изображая приблотненную девицу. «Понял, не дурак». Ифрит прихватил усопшую толстушку за шиворот и поволок за ширму. «Постараюсь успеть». «Там ждут к 6», — торопливо сообщила женщина. «Сирич, опаздывать можно до 7», — сделал вывод Михаил, перехватил свою обвисшую жертву под мышки, приподнял выше и через спину опрокинулся в высокое от пола до потолка зеркало. «Черт!» — выдохнула ему вслед ведьма, подошла ближе к стене и осторожно потрогала кончиками пальцев холодное стекло. Снова глубоко вздохнула. Вопреки обещаниям Ифрита, за минувшие 20 лет он так и не научил Умилу путешествовать через зеркала. Впрочем, Михаил ничуть ее не обманывал. Он много раз пытался объяснить девушке, как именно нужно входить в отражение, как представлять место, куда желаешь попасть. Много раз таскал ее с собой, демонстрируя простоту упражнения. Но, увы, проникать в зеркала самостоятельно у ведьмы так и не получалось. То ли у нее не хватало силы для прокалывания перехода, то ли недоставало какой-то мелочи среди ее врожденных чародейских талантов. Но глянцевая поверхность так и осталась для Умилы твердым неодолимым препятствием. Однако больше всего тревожило чародейку вовсе не это. Ее тревожило то, что всякого рода упыри, колдуны и экстрасенсы появлялись в картинной галерее все реже и реже. Ифрит уже не раз сетовал, что наступает голодное время. И каждый раз при этих словах сердце женщины сжималось от страха, словно стиснутое в призрачном кулаке. Чем дальше, тем сильнее Умила понимала, что совершенно не умеет жить одна. Поначалу в отношениях юной ведьмы и бывалого Ифрита все складывалось, как в чудесной сказке. Неопытная чародейка совершала ошибки, выдавая себя хищником, Михаил же неизменно отлавливал уже капающих слюной охотников, оказавшихся рядом с девочкой. И благодаря этому постоянно пребывал в сытости и хорошем настроении. Ведьма училась, и Фрид постоянно подпитывал ее защитные руны и амулеты, а по первости еще и кошелек. Хозяйкой картинной галереи Умила стала стараниями именно Михаила, пробившего через свои связи все разрешения и оплатившего первые счета. Ну и еще школьная подруга подсобила, наладив все три бухгалтерии и платежно-кассовые системы. Нет, Умила дурой не была и отлично понимала, что оказалась всего лишь живцом, находилась в положении приманки, заманивающей мелких зверюшек к засаде крупного матерого хищника. Но если уж тебя угораздило родиться канарейкой, то лучше обитать в золотой клетке, в теплой и сытной спаленке барского дома, нежели в темном и холодном желудке дворового кота. Своя галерея, квартира, машина, слава богемной принцессы и умелой ведьмы, почет, уважение, связи и лучший телохранитель магического мира. Разве найдется идиотка, готовая отказаться от подобной судьбы? Все текло настолько хорошо, настолько идеально, что ведьма расслабилась и, похоже, упустила поворотный момент. Насмотревшись в своей ведьмовской практике на многие крутые и внезапные перемены в отношениях, даже искренне любящих пар, на коварство и предательство, Умила давно рассталась с детскими иллюзиями. Чародейка догадывалась, что когда станет совсем тяжко, совсем уныло и совсем голодно, а то и просто в минуту плохого настроения, ее благодетель и покровитель свою воспитанницу просто-напросто сожрет. Ведь кто ему Умила? Ни любовница, ни родственница, ни партнер. Она была и есть всего лишь случайно попавшаяся в когти тигра канарейка, показавшаяся зверю слишком мелкой и тощей, чтобы глотать на ужин. Ибо костей и перьев было куда больше, нежели мяса. Но время прошло. За минувшие годы чародейка набрала изрядную силу. Силу вполне достаточную, чтобы оголодавший ифрит протянул на ней месяц-другой, а то и целый год. А там, глядишь, жизнь переменится к лучшему, и на ветвях сказочных дубрав зачирикают вновь народившиеся канарейки. Выбирай себе любую. Играй, учи, развлекайся. Сегодня, спустя 20 лет после их первой встречи, в воздухе впервые прозвучали самые зловещие для ее будущего слова. «Грядут голодные времена». И лучшая из воспитанниц ифрита ведьма, надо полагать, стала потихоньку перемещаться в сознании хищника из категории учениц в категорию его заветных вкусняшек. Вот проклятие! У чародейки от подобных мыслей по спине снова пробежал холодок страха, и она передернула плечами. Умирать обитательнице золотой клетки совсем не хотелось. Выживать же сама в одиночестве колдунья так и не научилась. Умила Соха вздохнула, постучала согнутым пальцем своему отражению по лбу, вернулась из-за ширмы к столу. Протянула руку и на уровне головы вынула прямо из воздуха бутылку крем-ликера. Простенький фокус. Обычная подвесная полка, что пряталась за пеленой плотного морока, закрепленного рунами, которые Умила выжгла на ее торцах. Ничего особенного. Однако на неокрепшие умы извлечение рюмок и вин из пустоты всегда производило самое неизгладимое впечатление. Впрочем, сейчас хвастаться было не перед кем. Посему ведьма расслабленно развалилась в кресле, нацедила себе добрую половину винного бокала, сделала пару глотков тягучего сладкого напитка, повела покатыми плечами, обтянутыми серой материей, и, слегка приподняв фужер, пообещала черному глазку видеокамеры в углу кабинета. «Ничего, не пропаду. Я обязательно чего-нибудь придумаю».